do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здрасте. Лариса Викторовна, кто спрашивает? Лариса Викторовна. Что? Кто спрашивает? Меня зовут Виктория Владимировна Чеснокова. Ни о чем не говорит мне это. Это профессиональная служба взыскания. О, Финпротект, запись для лога ведется. Слушаю вас, профессиональная служба взыскания. Лариса Викторовна, это правильно я понимаю, это вы? Наверное. Мы с вами взрослые, грамотные люди. И что теперь? Ведется запись диалога. О, с ума сойти. Вы... Целая запись разговора. Готовы по существу говорить? Существо? Да? По существу? А вас существо или как? Лариса Викторовна, да-да. Я вам не давала никакого права сейчас. Серьезно? Понимаете, обижулькать будешься, да? Обижулькаться? Не обижайся. Чепуха. Не обижайся. Мы с вами взрослые, грамотные люди. Давайте вернемся к конструктивному диалогу. Совершенно верно. К конструктивному диалогу. Возвращаемся. Для того, чтобы я смогла с вами пообщаться. Да не вам интересно с вами пойти, общаться так, никому. Фамилия, имя, отчество, никому паспортные данные. Не интересно с вами общаться. Вы меня слышите? Нет. Она вам знакома, Лариса Викторовна? Я не имею желания общаться с вашей компанией. ООО, Финпротектом и так далее. Это никому не интересно и не нужно совершенно. Понятно? Да, понятно. Ну, можете быть свободны, значит. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Светлана Валерьевна, верно? Кто спрашивает? Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Наумов Илья Евгеньевич. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переступлен в Финпротект. Реквизиты для оплаты изменений. Наш разговор с вами записывается. Светлана Валерьевна, все верно ведь? Смотрите, какая история. В силу того, что мой договор уже был переуступлен в прошлом году в компанию «Финколлект», пока я от вас не получу заказным письмом с уведомлением документы, подтверждающие ваши права требования, я с вами обсуждать ничего не намерена. Это понятно? Какой «Финколлект»? Вы о чем сейчас разговор ведете? Я не понимаю. Вы не понимаете, да? Смотрите, в прошлом году компания «Турбозайм» переуступила права требования по моему договору в компанию «Финколлект», о чем мне было направлено уведомление. В силу того, что два раза один и тот же долг переуступить невозможно, я считаю, что вы участвуете вместе с «Турбозаймом» в каких-то мошеннических схемах, документы мне присылать отказываетесь. Просто вымогаете деньги с меня, и все. Компания «Финпротект» – это профессиональная служба. Слушайте, ну вы можете рассказывать все, что угодно, мне это не интересно. В любом случае, пока я документов не увидела, ничего... Документы были отправлены письмом. Трек номер письма называйте. Я вам письмо не обязан номер называть, я даже его не видел. Компания же отправляет, но и не откуда, я лично. Откуда вы взяли, что оно было тогда отправлено? В рамках 230 федерального закона в течение... Да какая разница, в рамках, не в рамках? С чего вы взяли, что оно было отправлено? Если вы не видели трек номера письма. Ну, получите вы письмо, и что дальше? Вот когда получу, тогда и поговорим с вами. А пока я не получила письмо, разговаривать на данную тему мы с вами не будем. То есть вы не собираетесь... То есть пока нет документов, естественно, никаких действий я не произвожу. Хорошо, это ваш закон. Ага. Звонки вам так будут спать, да, 230 федерального закона, пока вы не решите вопрос. Всего доброго, вам до пока. Свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, могу я с Ларисой Викторовной поговорить? Вы кто? Кредит Европабанк. Да, общайтесь. Это я. Зовут меня Рахматуллин Сергей Михайлович, старший специалист. Лариса Викторовна, хотел уточнить по поводу карты Ашан, как оставилось ваше соглашение. И чего с ней? Еще раз. Что с ней, с картой? А, ну просрочку у вас на 1500, хотел уточнить, как с платежом у вас. Никак. Когда оплата будет у вас? Никогда. А причина в чем заключается? Не хочу. Это не причина, к сожалению. Почему это не причина? Смотрите, вот причина, мне не хочется платить, и быть... я не плачу. Смотрите, вот не хочется, значит, с чего-то момент как начал. Ну, раньше, с чего-то жадность во мне проснулась. Когда оформили. Вот, с какого момента она у вас проснулась и по поводу чего? Ну, с тех пор, как не плачу, и проснулась. Да, хорошо. А причиной тому, что стало? Жадность. Это я понял. Угу. Вследствие чего жадность у вас образовалась? Раньше вследствие чего? Да просто образовалась и все. Да. Проснулись одним утром, да, я помню? Да, да, да. Вечером спать ложилась и думаю, надо завязывать с этой благотворительностью. И все. Благотворительностью? Угу. Ну сколько можно вас кормить? Хватит, все. Нас кормить? Живите за свой счет. Да. Угу. Ну что ж вы за свой не жили? Да здрасте, как это не за свой? Я жила за свой счет, еще и вас кормила, ваш банк. Карту ежемесячно. Карту у нас оформили. Уже все, что оформила, давным-давно вернула. Уже хватит вам с лихвой. Да, то есть вас не устраивают эти переплаты регулярные? Да, дело не в том, что меня устраивает или нет. Дело вам, в том, вам, что, предложил, дело в том, что у меня принципиальная позиция. Платить больше не буду ни копейки. Вот и все. Ясно. Вы уверены в этом? Угу. Я понял. Адрес проживания прописки у вас тоже, правильно? Ага. Все хорошо, спасибо. Вопросов к вам больше нет. Отлично. Пока-пока. Всего доброго. Алло. Алло. Говорите. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает в автоматическом режиме. Это компания «Эверест». Инспектор Бондарева Виктория Александровна ведет запись разговора. Поступили Яковлевна, верно? Да. Вам звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Манимен». Сумма долга на сегодняшний день 215 500 рублей. Количество день просрочки у вас 384 дня. Станна Яковлевна, как собираетесь решать данный вопрос? Что вы приняли? Спасибо за информацию. Отвечать на вопросы третьих лиц не намерена. Станна Яковлевна, мы заинтересованы вам помочь, возможно, все ваши ситуации. Не, я не нуждаюсь в вашей помощи. Но если вы не нуждаетесь, то почему до сих пор вы не оплатили ваш долг? Вас-то не касается. Ну, ваше дело сейчас находится у нас, мы представляем интересы кредитора. Пока еще на официальном уровне, мне это не доказано. Анна Яковлевна, вас должны были уведомить доступным и быстрым. Должны были, только не уведомили. Ну, зайдите в личный кабинет. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Анна Яковлевна, вы выбрали неправильную тактику решения данного вопроса. Ой, а ваше мнение обо мне совершенно мне не интересно. Долг имеется 215 500 рублей. Почему вы не хотите вопрос решить? Вас-то не касается. Я вам объяснила, 205-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Уведомление где? Светлана Яковлевна, вы для начала скажите, все соблюдаете, все закон, да? Да. Законопослушное гражданин? Абсолютно. То есть, Светлана Яковлевна, вы сейчас не платите, отталкиваясь от закона, да? Вас это не касается. У вас имеется законное основание долг не платить? Вас это не касается. Не зовите мне, на чем вы, о чем вы отталкиваетесь, чем руководствуетесь, не платя долг. Какая статья? Вас какой это закон вам не позволяет это касается. Ну, а потому что такой статьи нет, Светлана Яковлевна. Вас вам это не касается. Закон не оплачивать долг. Понимаете, все равно вы рано или поздно вы оплатите. Вас это не касается. Ну, Светлана Яковлевна, очень печально, что вы не заинтересованы в решении данного вопроса. Конечно, вам печально. Тогда, значит, кредитор будет прибежать к более не очень неприятным для вас взысканием. Более не очень приятным? На... Угу. Ну хорошо. Для вас, да. Если для более не очень приятным, то ладно. Ну да, Светлана Яковлевна, очень прекрасно, что вас посмешит, что вас радует то, что у вас имеется дом, который не фиксированный, который увеличивается на основании статьи 330 гражданского кодекса. Ой, с ума сойти, куда же деваться теперь. Еще, Светлана Яковлевна, хочу заметить и обратить ваше внимание на то, что на основании статьи 310 вы не имеете права в одностороннем порядке отказываться от исполнения ваших обязательств. Вам это понятно, я надеюсь? Вас это не касается. Ждайте инспекционную комиссию, которая приедет предварительно оценивать ваши имущества. С нетерпением. В ближайшее время у вас, возможно, буду первым человеком, кто увидит вашу инспекционную комиссию. Вот это мне повезет, конечно, наконец-то в жизни. Коллекторам. Либо вас ожидает суд. Всего доброго. Ага, пока. Здравствуйте. Лариса Викторовна, вы? Кто спрашивает? Звоню вам из компании «Мои финансы». Специалист Шавшина Ирина Дмитриевна. Да, это я. Вы? Звоню вам по поводу вашего долга. Учет «Мани Микрофинанс» ваши деньги. Сумма вашей задолженности 46 058 рублей. Срок вашей просрочки 145 дней. Истекает срок нахождения вашего дела на стадии досудебного производства. То есть ваш кредитор будет собирать документы на продажу по договору цессии коллекторскому агентству уже 7 марта, будет принимать меры. Для вас это будут дополнительные расходы по взысканию, смена кредитора, также, соответственно, смена реквизитов. Лариса Викторовна, вы денежные средства для оплаты нашли, вам до 6 марта нужно внести оплату. Спасибо вам за информацию, которую вы мне предоставили. Вносить какие-то комментарии я вам третьим лицам не считаю нужным. Хорошо, я фиксирую в таком случае отказ от оплаты, раз вы мне ответа никакого не даете. В этом случае ваш кредитор будет уже принимать другие меры. Если вы думаете, что вы сделали себе лучше... Слушайте, ну мне не интересует ваше мнение. Зачем вы навязываетесь? Ваш... Все по-прежнему. Зачем вы навязываете свое мнение людям? Ответьте, пожалуйста. Там же прописано. А вы думаете, я с неизвестными людьми буду обсуждать свои персональные данные? Мы представители вашего кредитора. Мне это на официальном уровне никто не доказал. С вами уже общались несколько раз. Ну и что, что со мной общались? У вас просто нет денег, у вас полно займов, у вас. Слушайте, опять ваше мнение, которое никому не интересно. Вы не знаете, Лариса Викторовна, к чему сослаться, чтобы лишь бы не общаться. Да бросьте вы глупости говорить. Ну, что с вами общаться-то, о чем? Вы кто в этих отношениях? Никто. Зачем мне с вами общаться? Отказ от оплаты, Лариса Викторовна. Ага, фиксируйте поглубже. Пока-пока. Уже в скором времени. Ага, с нетерпением. Да. Алло. Да. Дмитрий, вы слышите? Вы кто? Досудебный отдел Национальной службы взыскания. Мы, конечно, Руслан Дятович разговорный записывает. Нет, не можете. А вы кто ему? Неважно. Жена? Неважно. Как это неважно? Как вам кверху? Чем вы ему приходите? Да не ваше дело, говорю. Вы по улице живете? Не ваше дело. А? Б. Ну кто такая? Я понять не могу. Фамилия ваша. А ты кто такой, малыш, что ты такой борзый? Да бессмертие я с утра покушал. Что вы сказали? Что там, давно вы на свое маски-шоу не приходило, я не пойму. Так, сейчас тогда фамилия ваша. Ага, давай. Фамилия ваша. Да хрен тебе, фамилия моя. Фамилия, имя, отчество. Ты кто? Чепуха. Что ты тут буксуешь? Значит, за своими словами не следите, что говорить. Ну, не страшно, за этот разговор я предоставлю следственный комитет. Ага, давай, вперед. Вещи собирайте. Дурочка, вот ты дурочка. Да. Лариса Петровна, Викторовна, извините. Да. Лариса Викторовна, меня зовут Ирина, я сотрудник Совкомбанка. У вас неоплаченная сумма кредита, скажите, когда вы внесете платеж? Представьтесь полностью, пожалуйста. Еще раз? Представьтесь полностью, пожалуйста. Колесникова Ирина Юрьевна. Угу. Не, не буду добровольно платить. В смысле, не поняла, как это вы не будете добровольно платить? В прямом смысле. А каком, в каком может быть это еще смысле? Вы понимаете, то, что это изначально уже мошеннические действия? Нет, не понимаю. Что на вас банк будет прокуратуру заявлять? Заявляйте. Это дело ваше. Может, у вас что-то случилось, Лариса Викторовна? Вы вот сознательно говорите то, что вы говорите? Ну, конечно, сознательно, а что, бессознательно? Ну, понимаете, то, что это уголовное дело. Какое уголовное дело? Чего вы несете? Что за глупости? Вы хотите ответственность по 230-му федеральному закону за введение в заблуждение? Какое уголовное дело? То, что вы не платите по кредиту, вы мне сейчас это не уголовное говорить... дело. Барышня. Не уголовное дело? Нет, не уголовное дело. Это мошеннические действия, которые вы предпринимаете. Докажите мошеннические действия сначала, прежде чем это утверждать. Вы взяли кредит и не отдаете его. Это по-вашему что? Не нравится что-то? Идите в суд. Лариса Викторовна, вам лучше прийти в офис и оплатить да, ваши ежемесячные. Да, я не нуждаюсь как бы в ваших советах и рекомендациях, что мне лучше, а что мне не лучше. Но особенно после того, как вы попытались ввести меня в заблуждение относительно правовой природы наших с вами отношений. Каким образом вы можете классифицировать это в 159-ю статью, часть 1? Вы мне говорите то, что вы мне своими, вот то, что вы знаете статьи, это очень хорошо. Вы, наверное, ну, не знаете знаю. Статьи, которые сейчас будут висеть на вас, потому что вы вот сознательно признаете то, что вы не будете оплачивать кредит. На мне висеть статьи. Ну, повесьте на меня какие-нибудь статьи. Давайте, меньше слов, больше дела. Вперед!